Они говорят, не Петрова. Что? Господи, главное, ты жив, понимаешь, что мы есть живы и еще долго будем, милый, я тебя люблю, запомни. Что бы ты ни, буду любить тебя всегда, каждый день, и буду каждый вечер смотреть на дорогу, которой ты завтра уйдешь от меня, и буду верить, что однажды вернешься, даже если не вернешься, я буду верить, и ты вернешься, поднимешь голову и помахаю тебе рукой из окна. Иди, и ты будешь всегда-всегда, и я всегда буду с тобой». Сейчас тебе надо поспать, отдохнуть. Утром я не усну, но, понимаешь, если не Петрова, мы не смогли. Те ребята крутые, прикрытые со всех сторон, что всех закапывают, нас приняли и оформили. Там в мосту ничего нет, все утекло, и, значит, вообще нельзя ничего, все утекает. Я не хочу. Я сел и вскочил бы, да она держала. «Будет, как ты хочешь, послушай», — сказала серьезно. «Я тебе обещаю. Петрова. Значит, Петрова. Эренбург писал про нее. Мы не ошиблись. Мы правильно все выстроили. Твою плотину, столько свидетелей, и все сходится. Написала кто? Всего-то лишь одна пожилая женщина. Какая-то. Почему ты ей сразу поверил? Почему ты в себя не веришь? Какая-то стенографистка, что-то там сплетничали про нее и Уманского, запомнили сплетни, прочли у Эренбурга, и все у них сложилось. Она же не знала, что это Петрова, про Петрову. Все получится у нас, мы сильнее всех, спи», — и держала крепко. «Но даже если и не важно то, ты не один». «Пойду, не могу лежать». «Подожди, пойдешь, я не буду тебя держать», — поцеловала. «Дай мне немного своего времени, полежи спокойно и послушай меня, ложись, слушаешь?» Она легла рядом, не касаясь меня, и говорила слабым, исчезающим, но различимым голосом. «Я тебя люблю. Представь лето, конец июня. Там, где кончается город, мы с тобой стоим на холме, высокая трава, жаркое солнце. Я люблю, когда тепло, когда теплый ветер. Ты в белой рубашке и светлых брюках, сандалии на босу ногу. А я в красивом легком платье. Не получится. Я очень красивая для тебя. У нас есть сын. У нас будет еще девочка. А потом, может быть, кто-то еще. Но пока только сын, мальчик. Похож на тебя маленького. Особенно, когда улыбается. Он не может спокойно стоять на месте. Надо все время куда-то бежать. Догонять бабочек. Но он боится шмелей. Наш сын бежит вниз, в лес. Ты ему кричишь, чтобы не бежал быстро под гору. Мы скорее идем вниз за ним, тропинка заросла, трава щекочет ноги, ты помогаешь мне обходить крапиву. Где начинаются деревья, березы и дубы, еще боярышник. Мы останавливаемся и целуемся. Нам всегда будет нравиться целоваться, даже когда будем старенькие и у нас вырастут внуки. Я все равно буду красивой, я для тебя буду всегда молодой. И мы стоим там, где тень... Прижавшись друг к другу и сын подбежав, берет за руку тебя и меня, и мы замираем, слушая, как поют про свою птицу, как что-то стрекочет и шуршит в траве, и мы так счастливы, столько света, корни. Он ведет нас дальше, через небольшой овраг, там сухие листья и сыро, мимо черных пней. Ты держишь меня за руку, ты всегда меня держишь за руку, маленькая рука, необходимое соединение, дома. Он, наш мальчик, поднимается быстрее нас, первый, и кричит от радости. Железная посуда, я посмотрел, действительно, края изогнуты, плохо покрашены. Он зовет нас скорее, он там увидел реку. Детей всегда волнует, когда много воды. Заячьи следы на снегу вокруг яблони, погрызенная кора, снег набирается в сапоги. Когда не видно другого берега и лета, он столько еще увидит, ему столько еще предстоит». Ты срываешь листок ивы, такой узкий, похожий на лодочку. Ива — доброе дерево, и мне говоришь. Мы все время разговариваем, даже когда молчим. Между нами не бывает тишины. Мне показалось, что не спал, но проснулся надежным, ленивым днем и еще полежал, и долго. Никого больше не осталось, из окон несло зимой, в батареи входила вода, и на немного, на удивление, отчетливо на переезде ванная кухня, на кухне я вышел и постоял, что у вас здесь, я почувствовал одиночество, жалость или словно жалость, что некому о себе рассказать, никто не знает, что уеду. Лидия Ивановна Иванова разбитым, дряхлым голосом от встречи не отказалась, но попросила 2 недели, пока болезнь. Я ждал 1,5 месяца, не сомневаясь, что на этот раз уроды дадут себя опередить, она доживет. Дом 10 по Симферопольскому проезду, 3-й подъезд, 4-й этаж, давно обитая дерматином дверь, шляпки гвоздей хороводятся вокруг замочной скважины и выстраиваются диагоналями. Долго, неслышно шла она, эта женщина, к двери и отперла. Белая рубашка, вязаная безрукавка, маленькая, прямая, короткая, аккуратная стрижка, подправленной помадой губы. Она готовилась. Когда старики готовятся, они наряжаются такими, какими хотели бы лежать в гробу. Лида Иванова стояла внутри железной рамки, водруженной на колесики, сломала шейку бедра, только так ходит. Она ни разу не выбралась из нее, сидела как в башне, как в корыте, в квартире настойчиво пахло старостью. Она все продумала: тапки, за стол поближе к фото, посмотрите настоящую меня, тоненькая красавица с матерым героем Валерием Чкаловым, опьяненным успехом трансарктического перелета в Америку, прочтите, дала понять, что жене Чкалова автограф доставил некоторое неудовольствие. «Милая девушка, моя соотечественница Лидушка, этот снимок я дарю тебе на память о себе и говорю тебе слова, которые для меня являются самыми дорогими. Нет ничего лучше в жизни, как жизнь в Советском Союзе. Помни об этом всю жизнь, и в этом есть счастье». Желанна Бахрушина. Родители – простые служащие. Закончила школу и на курсы иностранных языков при Наркоминделе. А зачем туда? Да вот туда. И поехала в Америку, заведующей канцелярией посольства. В 20 лет, дочь простых служащих и не комсомолка, незатейливое вранье, твое счастье, что уже не важно. Ну и как вам Америка? Там кризис, хотелось домой. Лида Иванова отвечала настороженно, сухо и кратко. Сквозь кожу на руках подробно проступал скелет, она давно умерла, остатки живого едва мерцали в тумане. Первый раз встречали Уманского в Вашингтоне на вокзале, он с женой. Жена рассказывала, что выросла у родственников в Австрии на коровьем молоке и сама похожа на корову. Я с ним дружила и в Москве, очень дружила. Где встретились в Москве? У Трояновских. Он вас сразу узнал? Лида Иванова с внезапным бешенством произнесла. А почему он должен был меня не узнать? Странный вопрос. Заходили к Оренбургу. Какой был Уманский? Не танцевал, из еды ничего особенного, очень любил искусство, о политике не говорили, всегда доволен своей судьбой, знал иностранные языки, в Мексику говорил, если ненадолго, то хорошо. Это тебе так хотелось. Как простились? Заехал в ВОКС попрощаться, и что? Привез какие-то сувениры, торт, и что? Он же не со всеми прощался, а с председателем правления и со мной. А почему не похоронил дочь? Он думал, быстро вернусь и похороню. Как вы узнали о его смерти? Шла на работу, висит газета в траурной рамке, и что? Ничего, пришла на работу, всем рассказала. На похоронах не была, нет, знала. Просто не пошла. Но я знаю, где та стена на Новодевичьем. Оренбург писал, перед отъездом в Мексику Уманский страдал из-за того, что расстается с любимой. Это про меня. Знала ли жена, не знаю. Раиса в шутку как-то сказала, своего мужа отдам только Лиде. У вас есть фотография, где вы вместе? Нет. У него была ваша фотография? Наверное, нет. Он не думал взять вас в Мексику? Не было такого разговора. Обещал, что разведется? Нет. Вы не жалеете? Нет. Он вас любил? Я уже устал. Лида Иванова ответила медленней, по итогам 10-летних раздумий. Думаю, да. Любовь была. И все-таки, что он вам сказал на прощание? Я не помню. Но я угрожающе молчал, и после вечной паузы она сказала правду, что прощаемся не на всю жизнь. Вам знакомо это имя, Анастасия Владимировна Петрова? Нет. Вы знаете, кто убил Нину Уманскую? Сын Шахурина не хотел расставаться. Я закрыл тетрадь, она встрепенулась, посмотрела на мои руки. Надеюсь, вы никому про это не расскажете? Конечно, нет. Нахрен кому это сдалось? Постойте! Как я ненавижу эти дешевые признания на пороге. Уманский перед отлетом был у моих знакомых. Это очень высокопоставленные люди. И сказал, я хочу изменить свою жизнь. И сказал, я имею в виду Лиду.